Узнай кто-нибудь про твое увлечение, он позора не переживет. Роза что-то лепетала в ответ, а начальник режима не унимался. Он же преступник, ты знаешь, он тебя убьет когда-нибудь, а я люблю тебя. Тогда, говорит Борька, Роза спросила: «Ты меня правда любишь? Очень любишь?» «Очень!» — воскликнул начальник режима. Роза посмотрела ему в глаза. «Вот так и я люблю Туманова!» Роза была из тех своевольных, непредсказуемых натур, на которых запугивания не действуют. Она, сотрудница лагерной администрации, потеряв голову, приходила в зону на рассвете, дожидалась утреннего развода и стояла в стороне, не сводя глаз нашей бригады и не обращая внимания на откровенные ухмылки арестантского строя. У Скоковых была еще младшая дочь Тася, и я мог представить, что творится с родителями и какая обстановка у начальника прииска дома. В то время меня бросали из лагеря в лагерь, и почти всюду я получал письма от Розы. Письма были восторженные, какие девушки пишут в альбомы в полной уверенности, что чувство, которое к ним пришло, бывает только раз в жизни, и никому другому, даже самым близким, не понять их переживаний и слез. Теперь, вспоминая то время, я думаю, что грубость жизни, которая окружала Розу, обостряла ее впечатлительность. Как это часто бывает, потребность быть защищенной, дерзким и смелым, как ей казалось, человеком, она принимала за любовь и отчаянно боролась за нее своими слабыми силами. Однажды Борька Корзубый конвоировал меня к начальнику прииска. Мы шли молча. Я впереди, сомкнув руки за спиной, он на полшага позади. Он впускает меня в кабинет начальника прииска и остается за дверью. Я стою в нерешительности перед молчащим Скоковым. Толмачев доложил мне, что между вами и моей дочерью что-то происходит. Я не в силах ее остановить. И с вами я ничего не могу поделать. Но вы же старше. У вас срок, вы знаете, 25. Должны понимать свою ответственность. Гражданин начальник, я не знаю, что вам говорил Толмачев и как на самом деле ко мне относится Роза. Она просто восторженная девушка, и все у нее пройдет. Я вам обещаю сделать все, что смогу, чтобы это прошло быстрее. Я пропадаю, вы знаете, все время по бурам и изоляторам. Мне ничего другого не светит, и ни о каких переменах в жизни я не думаю». Вам и вашей супруге абсолютно не о чем беспокоиться. Это все глупость, которая пройдет. Мне казалось, это его успокоило. Чилбанья жила по законам, царившим во всех колымских зонах, ничем не выделяясь ни в жестком распорядке дня, не в натянутых, как повсюду, отношениях между ворами и суками, не дерзкими попытками побегов, после которых беглецов волокут обратно в лагерь избитыми до неузнаваемости. Роза продолжает передавать через Борьку письма и свои фотографии. Я не отвечаю. Мы видимся изредка. Временами мне страшно за нее, и в свои 24 года я еще не знаю, как выходить из подобной ситуации, никому не причиняя боли. Находясь на штрафнике случайном, я попадаю в лагерную больницу. Мне нужно было тормознуться, чтобы избежать отправки на линковый. И я закапал в глаза раствор с размельченным химическим карандашом и мелким толченым стеклом. Меня поместили в больницу почти ослепшего. В палате человек 20. Но и туда приносят письма от Розы. Я решаюсь положить этому конец. И как-то сами собой складываются рифмованные строчки, которые записывает под мою диктовку мой приятель Саша Замятин. «Зачем опять вы мне прислали свой портрет? К чему еще стараетесь уверить, что вы страдаете в разлуке долгих лет? Где научились вы так нагло лицемерить? Не знаю, откуда берутся пошлые слова, которых сроду не было в моем лексиконе, которые были бы дики и нелепы в устах окружающих меня людей. Но какая-то непонятная отчаянная сила находит их в глубинах подсознания и выталкивает из хриплого горла. Входя в роль джентльмена, обманутого в лучших чувствах, я пишу, не переставая. Зачем играть возвышенность души? Вы так смешны в чужом нарядном платье. Пусть одинок я буду здесь, в глуши, но вы на письма больше слов не тратьте. Палата растрогалась. Кто-то лезет ко мне с советами. Кто-то утешает мое разбитое, как ему кажется, сердце. Как последний подлец, смиряюсь с осенившей кого-то мыслью всей палатой коллективно заканчивать начатое письмо. Это было огромное по числу строк трагическое сочинение о любви и измене. Особенно старались Жорка и Сашка Замятин. Я это свое сочинение помню до сих пор. Я вам не вспомню первого письма, где предлагал расстаться благородней и жертв от вас не ждал, был убежден весьма, что жить вы будете как легче и удобней. Я слишком утончен, и мне вас просто жаль. Смотритесь в зеркало. Да, я забыл, таким, как вы, не стыдно. Надломленных бровей не уловить печаль, и губ, измученных под краскою, не видно. Концовка должна сразить наповал. Любительница пошленьких романов, вы для меня уже не та, которую, быть может, и любил Вадим Туманов. В конверт я вкладываю фотографию Розы и записку. Я возвращаю ваш портрет. Неужели это было со мной? В 1954 году Я снова оказался на Челбанье.